Но Чарли Робинсон, сэр, он ведь такой же, как мы, сэр. А ведь лучше всех у нас в классе знает алгебру. Шепот проносится по кабинету. Фейни, Рой и несколько ребят из их компании презрительно фыркают. Хомер отмахивается от девочки. Забирай свою тетрадь и ступай на место. И не задавай глупых вопросов. Если я говорю что-нибудь, значит, у меня для этого есть основания. Я поставил тебе и Майнарду F. Плохо. Нэнси начинает громко на всю комнату рыдать. Джон Майнард стоит перед учителем, согнувшись, опустив руки вдоль тела. Он похож сейчас на деревянного паяца, которого Чарли видел однажды на ярмарке. Сердце Чарли так колотится, что трудно дышать. Некоторые из ребят решили всего по два примера, и все же Хомер поставил им удовлетворительно. Как ненавидит сейчас мальчик Хомера, как ненавидит он всех, кто издевается над его народом. Шумит, шумит кровь в ушах. Чарли знает, горилла ждет только случая, чтобы донести на него директору. После истории с дактилоскопированием достаточно малейшего повода, и его вышвырнут навсегда из школы. Еще три дня назад мать, его милая мать, долго плакала и умоляла Чарли, своего золотого, драгоценного мальчика, сдерживаться и не навлекать на себя гнев начальства, хотя бы в память отца, который так хотел, чтобы он стал ученым. И Чарли обещал. А теперь вот чувствует, как трудно сдержать это обещание. Сейчас, сию минуту, он встанет и скажет этому страшилищу все, что думает о нем черный парень. Чарли опирается руками о парту и облизывает пересохшие губы. О, счастье! В это последнее мгновение раздается резкий, как удар, звонок, спасительный для мальчика и, быть может, для Хомера. Чарли тяжело переводит дух. «Выходите из кабинета, не задерживайтесь!» Машинально, по привычке, говорит он школьникам. В перемену. В распоряжении школьников целые четверть часа. Моментально составляются партии в бейсбол, салки, в львов и тигров. Девочки прыгают через веревочку, чинно гуляют парами или стрекочут, как сороки. На взгляд, на очень беглый взгляд непосвященного человека, все дети во дворе играют и бегают вместе. Все смешались в общий веселый хоровод. Но уже через несколько минут каждый маломальски внимательный наблюдатель начал бы различать отдельные группы, которые никак не смешиваются между собой. Он увидел бы занятых какой-то сугубо военной игрой бой и герл-скаутов, которыми командует белесый мальчик, похожий на моль. Он заметил бы отдельную команду играющих в бейсбол мальчиков и девочек в дорогих спортивных костюмах, и среди них юного Дэнди в желтых туфлях, самого великолепного и высокомерного. Ему бросилось бы в глаза, что поодаль от бейсбольной площадки, стараясь не подбегать к ней слишком близко, носятся тигры в заштопанных бумажных свитерах и заплатанных вельветовых штанишках, и львы в ситцевых платьицах, выленивших от бесконечных стирок. Он заметил бы во дворе несколько темнокожих мальчиков и девочек, которые тоже держатся особняком, и если затевают иногда общие игры с белыми детьми, то их партнерами почему-то всегда оказываются ребята в бедной одежде. Но вот внезапно эта гармония нарушена, и два мальчика, черные и белые, из компании тигров, врываются в группу бойскаутов и извлекают из нее белесого Фейни. Джой Беннет, красный, негодующий, в расстегнутом стареньком джемпере, и его друг Чарли Робинсон допрашивают директорского сынка. «Это из-за тебя провалились на математике Мейнард и Нэнси. Почему ты не переправил им записку? Отвечай!» Фейни, прежде чем ответить, озирается. «Есть ли поблизости кто-нибудь из скаутов или вообще из своих?» Убедившись, что Рой неподалеку, он дерзко говорит. «Не передал, потому что не желаю из-за них влипнуть. Врешь!» — горячится Джой. «Врешь, дохлая моль! Просто тебе было приятно подвести Майнарда и Нэнси. Я тебя знаю, голубчика. Тебе хочется, чтобы Нэнси не дали выступить на майском празднике». «Отвяжись от меня!» — шипит Фейни. «А то я вот возьму и покажу Хомеру или президенту шпаргалку Робинсона».